кофе в высоком белоснежном кофейнике было предложено сахарное печенье из пачки, сгущенное молоко прямо в банке и горстка конфет Мишка Косолапый. Кофе оказался вполне приличным, и Дедков, пользуясь случаем, выпил подряд две чашки, не забывая прислушиваться к разговору, который неспешно повел Терехов. Первым делом тот уточнил насчет фотографий, привлекших их внимание. Да, в самом деле на снимке была Маргарита и ее покойный супруг. Они были молоды, счастливы и верили в тот день, когда позировали фотографу, что счастье их будет вечным и безоблачным. Все оказалось не таким радужным, как представлялось. Не было в их семье радости, единства. Она это особенно подчеркнула, и верности тоже не было. Степан начал изменять мне почти сразу после свадьбы. Этика у них такая, что ли, корпоративная, не пойму. Она без особого сожаления пожала плечами под тонким ситцевым халатиком. Если мент, то обязательно потаскун. В каком уставе это прописано? Меня потом его друзья утешали, говорили, что все его похождения — ерунда, что, насмотревшись на кровь, чужое горе, на подлецов, ему требовалось отдушина. Только не верю я в это. Сущность. Ее ведь никакой профессии не поменяешь. Если Степа был по сути своей потаскун, то работая он в милиции или на рынке, торгуя арбузами, таковым бы и остался. Печалит другое. Что именно? — вежливо поинтересовался Терехов, украдкой косясь настроенные ноги хозяйки, почти не прикрытые коротким подолом. Что из всего этого получается? Вы же знаете, как он погиб, так? Приблизительно. Весьма и весьма приблизительно. Собственно, мы за этим здесь, чтобы внести кое-какую ясность. А что тут неясного, Господи? Маргарита тряхнула головой, рассыпая темные волосы по плечам. Таскался мой Степа к замужней бабе. И да таскался. Застукал его наверняка там ее муженек. Вот и... Наверняка ли? Мы слышали, что это было дорожно-транспортное происшествие. «Три ха-ха!» — фыркнула небрежно Маргарита, задрала голову к одному из портретов и, качнув примиленьким подбородком, пробормотала. «Как в том анекдоте получается, так что ли? У меня нож, он бежит прямо на нож, натыкается на него, и так 7 раз. Убили Степу, ребят, убили!» Зверски измучив перед этим. Коллеги его тщательно скрывали этот факт от общественности, от меня в том числе, но городок маленький. В больнице, при которой морг, где Степу анатомировали, моих знакомых, что грязи, просветили. Да, очень интересно. Терехов оживленно заерзал в кресле и, кажется, принялся строить хозяйке глазки. То ли действительно она ему понравилась, то ли активизировалось действие алкоголя, но Дедкову стало казаться, что не будь тут его, Терехов давно бы пересел на диван, уложил свою потную ладонь Маргарите на коленку и... Мне сообщили по великому секрету, что к тому моменту, когда Степу переехала машина, он уже был мертв. Ну, или шансов выжить у него практически не было. Так что сбила его машина или нет, значения не имело. Для них это уже не было секретом. Дал бы Бог здоровья Митюне, все рассказал. Дедков стащил из крохотной вазочки 3-ю конфету, скомкал фантик, сунул его в карман штанов, откусил подтаявшую вафлю с шоколадом и спросил, интенсивно работая челюстями: «А почему вы думаете, что вашего мужа убили из-за его похождений? Могла ведь быть и другая причина, да?» — удивилась Маргарита, но как-то не очень уверенной. «Какая же?» Ну, я не знаю. Кирилл замялся, внимательно наблюдая за Тереховым. Того точно сорвало с катушек. Он теперь уже без стеснения таращился на тело хозяйки, детально изучая его с пяток до макушки. Странно, но его внимание нисколько не смущало. Как раз напротив. Нравилось, наверное. С чего бы это тогда ей то и дело взбрыкивать ногами, закидывая их попеременно одна на другую, и бровками вдруг начала подергивать, совершенно, казалось бы, беспричинно, и в улыбке скалится то и дело. А вот он попал так попал, и Терехов еще смел утверждать, основываясь на своем богатом опыте, что вдовы злословны и разговорчивы. Болтун! Может быть, что-то было связано с его профессиональной деятельностью, как вы думаете? Маргарита, судя по всему, думать уже была не способна. Они с Тереховым уже в упор смотрели друг на друга, не мигали и не разговаривали ни между собой, ни с ним, Детковым. — Слушай, Василий, я к машине спущусь, а ты пока тут поговори, — пробормотал Кирилл, поднимаясь с кресла. — Жду тебя с новостями в машине, друг. Про новости он сказал с характерным нажимом и успел, выходя из гостиной, показать кулак осоловевшему напарнику. «Да-да-да, хорошо, непременно, непременно, Кирилл!» — забормотал Терехов и суетливо подался за ним следом запирать дверь. Из подъезда он вышел минут через 20. Детков успел к тому времени несколько раз выйти из себя, потом успокоиться, набрать Старкову, услышать отрицательный ответ от оператора, снова разозлиться. «Ну, Кирилл!» Неодобрительно покосился в сторону друга, во всю глотку зевающего в зеркало. Что-нибудь удалось узнать у безутешной вдовы, кроме того, как хороша она в постели? — Да ладно тебе, ну что ты злишь в самом деле? — коротко хохотнул Терехов. — Она ничего, это Ритуля. — Есть еще женщины в русских селеньях, скажу тебе, дед. — Да какие? Кстати, предложила переехать на время командировки к ней. — А обоим предложила или как? — ехидно поинтересовался Детков, завел машину и тронулся со двора. — Ну, тебе гостиная, нам с Ритулей спальня. А ты против? — Я против. Мы вообще тут по делу, если ты забыл. — И я не забыл, знаешь. Терехов обиженно засопел, продолжая зевать. — Черт! Не выспался я на этой гостиничной койке. — Так ты ж на ней еще и не спал, — напомнил Кирилл, хмыкнув с пониманием. — Че трепаться? — Как тебя зацепило, однако, друг Василий. — Так что там по нашему делу? — Ничего к вышесказанному Маргарита, не помню отчества, не добавила? Адресами снабдила. Раз. Принялся докладывать не без самодовольства Терехов, загибая пальцы, слово в слово пересказала историю, изложенную Митюней, зимней автокатастрофы 2. И 3. Тут Терехов сделал такую продолжительную паузу, свесив голову на грудь, что Детков забеспокоился, не уснул ли тот. Но нет. Встряхнулся, глянул на него и пробормотал. Рассказала, что с того момента, когда наш пропавший без вести милиционер подстрелил парня, и до того, как начался досмотр машины убитого, прошло довольно-таки продолжительное время, в течение которого... — Что? — заорал Детков, потому что Терехов снова замолчал, принявшись клевать носом. — В течение которого к ним на оцепление приезжало руководство, это первое. А второе, до того, как оно приехало, бедный малый мотался туда-сюда, и Степану с напарником, звали того Сергеем, пришлось даже его искать. Да ну! Не выдержав накала новостей, Детков притормозил на пыльной обочине в тени густого кустарника, развернулся к Василию и чуть не схватил того за грудки, намереваясь начать выколачивать из неразговорчивого то, что удалось ему узнать. «Вот тебе и да ну! Было время у нашего ковбоя спрятать сумочку, выходит. Если эти двое, поджидая приезда начальства, его искали, орали будто бы даже, а того будто метель замела. И что потом? А вот про потом она ничего не знает. Но в уверенности пребывает, что Степан ее ничего, ни про какие деньги не знал. И Сергей тоже. Тут вот еще что интересно. Кирюш, Терехов уложил локти на переднюю панель, будто первоклассник, и пристроил на них подбородок. Ритка говорит, будто за ее Степаном в тот вечер, ну, когда он погиб, заезжал как раз наш пропавший без вести. Опа! У Кирилла аж ладони вспотели от волнения. Это как же тогда понимать? А как хочешь. Он заехал за ним, типа по делу. Они вместе уехали. На другое утро Степана находят мертвым. Этот артист пропал, а следом и другой. Как слепить все это воедино, ума не приложу. Если предположить, что Степана напарник замочил... Нет, Митюня говорит, что будто бы братва о другом болтала. Не знаю. Все мысли четвереньками. Поехали к Серегиной вдове. Может, там что-нибудь прояснится. Поехали. Дедков завел машину, пропустил мотоциклистов и выехал на проезжую часть, не забыв подколоть своего друга. На вторую вдову тебя хватит, дружище? Или Ритуля выпотрошила тебя без остатка? Терехов засмеялся, не ответив, и тут же сонно прикрыл глаза.